вот и все, предосорваны оковы, вот и все, вот и все, день наступит, завтра новый, вот и все, вот и все, завтра будет все как прежде, память вновь вернет надежду. Вот и все. Нет они, ни души, ты покинутая вера. Не гони, не топчи мыслей брошенных без дела. Будет все, будет все, будет все теперь, как раньше. Сердце бьет в груди без фальши. Вот и все. И в полусне я так устану от безликой тишины. И крылья понесут полет моей души к тебе во сне. Заброшенная страсти, не могу, не хочу у тебя я быть во власти. Будет все, будет все, будет все теперь, как прежде. Сердце бьется лишь в надежде. Вот и все. И в полусне я так устану от безликой тишины.